Глава 24. 5 месяцев назад. Город Байшуй оправдывал свое название. После 2 дней путешествия мы ненадолго остановились на холме, с которого открывался прекрасный вид на местность, и смогли хорошо рассмотреть расположенные в излучине реки дома. Дно реки покрывали крупные валуны, и вода, с шумом текущая по своему руслу, белела и пенилась. Наверное, оттуда и название «Байшуй» — «Белая вода». Пока наставник Юнхэн и Шисюн, спешившись, неспешно прогуливались по холму, я вытаскивала из повозки переносную жаровню и приборы, кипятила воду для чая, расстилала на земле бамбуковую циновку и выносила низкий столик и подушки для сидения. Потому что кто младший, тот и делает всю работу. Слуг мы с собой в путешествие не взяли, и, конечно же, честь заваривать чай, накрывать на стол, мыть посуду и прочее досталась мне. Эх, надеюсь, к следующей поездке у наставника появится новый ученик, которому можно будет эту сомнительную честь передать. Мы могли бы добраться до города Байшуй гораздо быстрее, может, даже за 1 день, но повозка, в которую были сложены все наши вещи, не была предназначена для быстрой езды. С полудня 1-го дня путешествия я ехала в ней, потому что после нескольких часов на лошади у меня так заболели коленки и поясница, что наставник сжалился, глядя на мой страдальческий вид, и позволил ехать в повозке. Прихваченная же для меня лошадь, не веря своей удаче, бодро трусила налегке, изредка настороженно косясь на меня лиловым глазом. По-моему, ей не понравилось нести меня так же сильно, как мне не понравилось на ней ехать. К моему огромному облегчению и наставник, и Шоу Юэ предпочитали комфорт сомнительной лесной романтики, и мы ночевали в гостиницах, а не на полянке, дружно обнявшись для тепла. Тракт был оживленный, гостиниц на нем было выстроено предостаточно, и мне всегда доставалась отдельная комната. Во время поездки я то ехала в повозке, то шла рядом с ней, чтобы размять ноги, и не уставала восхищенно крутить головой. Мы проехали мимо шумящего пенного водопада, мимо залитых водой рисовых террас, с которых летом успевали снять по 2 урожая, а один раз дорогу нам перегородило стадо буйволов с огромными рогами и кольцами в носу. Правил этими огромными величественными животными тощий босоногий мальчишка, вольготно устроившийся на шее у самого крупного буйвола. Стадо заполонило всю дорогу, но стоило Шоу Юэ кинуть мальчишке мелкую монетку и переброситься с ним парой фраз, как тот мелодично свистнул, и буйволы тут же убрались с дороги. «Ничего себе, какие они умные!» — с восторгом подумала я, проезжая по мигом опустевшей дороге мимо медленно бредущего стада. «Мелкий, ты что, коров не видел?» — крикнул мне Шисюн, проезжая мимо на своей лошади. «Ты же из деревни!» «Вообще-то это не коровы!» — буркнула я и залезла в повозку, пока он не спросил что-то еще. Ему я пока не стала говорить, что я из семьи торговца специями, а не крестьянина. Не то чтобы это было каким-то секретом, а просто к слову не пришлось. Да мы с ним и не вели задушевные беседы. Беседы велись, но без моего участия. Во время отдыха Шисюн, мигом серьезневший, часто разговаривал о чем-нибудь заумном с наставником, а я слушала, подливая им чай. Однажды, когда Шоу Юэ степенно рассуждал о том, дозволительно ли заклинателю использовать свои заклинания против человека, если тот, скажем, преступник, или мы должны бороться только с потусторонними созданиями, я вдруг подумала, что Шисюн — зеркало. Со своими друзьями он был дерзким и веселым, С наставником, спокойным и рассудительным. Вероятно, с заучкой и книжным мешком он смог бы обсудить принципы построения сложнейших и скучнейших уравнений, с поэтом современное искусство, с любителем холодного оружия поговорить о мечах. Сноска. Книжный мешок. Китайское выражение, означающее зубрилу. Как дым мгновенно меняет свою форму, так и Шисюн менял свою речь и повадки, подстраиваясь под собеседника. Наверное, из него вышел бы прекрасный дипломат. Интересно, он таким родился, или же жизнь заставила его научиться располагать к себе людей? Наставник же, наоборот, говорил мало, иногда высказывая достаточную резкость в суждениях, но при этом проявлял удивительную терпимость к простым людям. Так, когда мы проезжали через мелкую деревушку, чуть ли не под копыта к нему бросился старик, не разобравшийся, что перед ним известный заклинатель, и попросил выгнать из его избы чего-то, что уже который день шуршало и спать не давало. Того и гляди, сожрет ночью. Спешившись и выслушав крестьянина, наставник безропотно прошагал за ним к его дому, и через несколько минут он и Шоу Юэ вышли из дверей, неся за хвост судорожно пищащую мышь. Мышь была предъявлена толстому черному коту, дремлющему у порога, на что тот лишь лениво дернул ухом. Крестьянин попеременно извинялся, что потревожил уважаемых заклинателей зря, и кланялся, а я с восхищением смотрела на наставника. Он же мог просто проехать мимо. Мы не обязаны ловить мышей. Мы даже не обязаны помогать всем, кто просит. Услуги заклинателей были платными и достаточно дорогими. Но наставник откликнулся даже на такую маленькую просьбу, и в адрес крестьянина и его ленивого кота не полетело ни одного упрека.